Глава восьмая. Она лежала в пустой темной комнате, прижимая к груди мокрого волчонка, не помня, как зашла и переоделась. Сердце сжимало, словно клешнями, невыносимая обида и, как ни странно, тоска. По вечерним встречам, которые она так ждала весь день, по тихим разговорам обо всем на свете, по дерзкой мальчишеской улыбке, от которой пульс зашкаливало, по черным, словно ночь, глазам и даже по аромату его парфюма. О, этот парфюм! Что-то такое дерзкое, терпкое, вызывающее внизу живота сладкое томление, за которое теперь было до ужаса стыдно и не по себе. Впрочем, о чем она вообще думает? Ее унизили, оскорбили, сравняли не пойми с кем, а она еще по нему тоскует. Ну не дура ли? Но сколько не одергивала себя, слезы острым колючим комом стояли где-то в горле, и Анна, не переставая, задавалась вопросом «почему?» и «что сделала не так?». Гордость умоляла забыть его и не вспоминать никогда. А сердце? Ее глупое сердце билось и изнывало от любви. Да, она влюбилась. Влюбилась с первого же взгляда, как только взглянула в эти темные глаза, и с каждым днем влюблялась все сильнее и сильнее в этого холодного внешне, но такого обжигающего внутри мужчину. Ей до безумия хотелось растопить лед в его глазах, разрушить стену неприступности и цинизма, в которую он постоянно замуровывал себя. Стоило только вырваться наружу теплой улыбки или нежному и в то же время страстному взгляду. Она не понимала, что его тормозит, почему он все время пытается сохранить между ними дистанцию. Что, черт возьми, не так? Пусть она неопытна и полная дура в отношениях с мужчинами, но даже ей было ясно, что вел себя Марк по меньшей мере странно. И она решительно собиралась выяснить причину, наплевав на гордость и самолюбие. Эти игры, шаг вперед, два назад, ее ужасно утомили. Нет, она обязательно спросит, что к чему, когда он позвонит. Ведь он позвонит? Нельзя же просто взять и исчезнуть. Это как-то по-детски глупо и даже жестоко. Аня ближе притянула к себе еще не высохшего волчонка и прошептала. «Он ведь позвонит, Маркус, да? Ну что ты так смотришь? Конечно, он позвонит». Она еще долго лежала в темноте, а когда пришли девчонки, притворилась спящей. Меньше всего сейчас хотелось говорить о прошедшем вечере. «О, наша красотка дома!» — воскликнула Настя, включая свет. «Да тихо ты, разбудишь!» — зашипела на нее Соня. «А я надеялась, Q7 раздвинет ножки нашей недотроги». «Даша!» — возмутились обе девушки. «Нет, а что такого я сказала? Пора бы уже, сколько можно резину тянуть? Это вообще не наше дело!» — оборвала Соня подругу. «Ставлю свою стипендию на то, что он пытался, а наша Анька его послала!» — хохотнула Настя. «Дорогая, ты только что осталась без стипендии. Ибо, как это не омерзительно признавать, но послали как раз меня». Горько усмехнулась Аня. Подруги еще некоторое время что-то обсуждали. Она уже не слушала, погружаясь в собственные невеселые думы. Утро встретило ее дождем и тучами. Природа была солидарна с ее паршивым настроением. В такие моменты больше всего на свете хотелось домой, к бабушке. В их такую теплую и уютную гостиную, пахнущую хвоей и булочками с брусникой и яблоками, упасть в одно из старых, но таких родных кресел, отдышаться, перевести дух после суеты большого города, а после коснуться гладких клавиш любимого пианино, превращая чувства в звуки, выплескивая боль в минорных аккордах, а любовь в мажорных. Аня никому не рассказывала об этом своем увлечении, хотя 7 лет усердного труда в музыкальной школе едва ли можно назвать увлечением. Великолепный слух, музыкальная одаренность в совокупности с работоспособностью делали мечты о музыкальной карьере реальностью, но судьба распорядилась иначе. В 14 лет Аня готовилась к международному детско-юношескому конкурсу-фестивалю «Сибирь зажигает звезды». Тогда и случилась ее трагедия. Крышка фортепиано упала на руки, сломав 6 пальцев. Это было крушением надежд. Но Аня не верила до конца, просила ставить анестезию, корчилась от боли, но играла сломанными пальцами, умирая от понимания, что это уже не та игра. О, какая это была мука хранить талант из-за случайности! Но она справилась. Бабушка, как и всегда, была ее опорой. Они пережили это падение вместе. Несмотря на травму, Анна окончила музыкальную школу. Наверное, из гордости, упрямства и еще потому, что всегда доводила дело до конца. Но о жизни в искусстве больше не мечтала. Это не было капитуляцией, просто сломанные пальцы срослись неправильно и не позволяли таланту воплощаться в жизнь, а быть посредственностью Ане не хотелось. Вскоре у нее появилась мечта помогать людям. Аня хотела стать хирургом-ортопедом, возвращать людям способность к движению, ибо движение есть жизнь. Сейчас же она больше всего мечтала сесть за свою старушку Оду, которую подарила ей бабушка на 10-летие, и забыться в чувственном водовороте Моцарта или Шостаковича. Но, увы, она должна идти на работу и забываться в запахах дезинфектантов и рабочей суете. Телефон Аня решила оставить дома, чтобы не смотреть каждую секунду на дисплей в мучительном ожидании. Ей очень повезло. Работы было на удивление много, а потому времени на переживания не осталось. Но, возвращаясь в общежитие, она не просто торопилась, неслась, как сумасшедшая в лихорадочном волнении и нетерпении. «Нюська, привет!» — помахала ей Соня из-под кучи книг, которыми обложилась на полу их комнаты. «Привет, девчонки!» — ответила Аня, торопливо снимая обувь. «Ужинать будешь? Я плов сварила!» — спросила Настя, накрывая на стол. «Настя, что за глупости? Сейчас Q7 приедет и накормит нашу трудягу!» — отрезала Даша, стуча нарощенными ноготками по клавишам ноутбука. «Буду!» — буркнула Аня, зная, что сейчас начнется. Но в данную минуту ее интересовал только телефон. «В смысле, вы сегодня не встречаетесь?» — повернулась Дашка, перестав печатать. «Угу», — неопределенно отозвалась Аня, терпеливо шаря по постели. Подруг насторожил ее ответ, и они, как по команде, требовательно уставились на нее. Но нашелся телефон. На дисплее горело извещение о 3 непринятых, поэтому Ане разом стало не до них. Сердце стучало, как оголтело, руки дрожали, а диафрагму будто жгутом стянуло. Открыла журнал непринятых вызовов и будто удар под дых получила. Того самого абонента среди пропущенных не было. Взгляд туманится от слез и так горько становится, что Аня едва сдерживается, чтобы не заплакать при девочках. «Нюсь, что случилось?» — осторожно спрашивает Даша. — Ничего. — качает головой, пытаясь скрыть слезы. — Анют, давай сейчас твой любимый чай с мятой сделаем. Выпьешь. — Вот, смотри, какой волчок к тебе пришел. Настя комично потрясла игрушкой и положила ее рядом с подругой, не подозревая, что сделала только хуже. Но Аня не заплакала, нет. Слезы она позволит себе ночью. А пока надо держать удар и не беспокоить подруг. «Все хорошо, девчонки, я в порядке, просто устала». Невероятным усилием воли растянула она дрожащие губы в улыбке. «Нет, мы же не слепые», — не поверила Соня. «Если не хочешь говорить, не надо. Мы поймем, но только не обманывай, что все в порядке». Аня лишь кивнула, зная, что они действительно поймут. За 5 лет они слишком хорошо друг друга изучили, а потому каждый был свой подход. К ней, например, такой выжидательный. И она очень любила за это своих всепонимающих подруг. Девушки поужинали, разговаривая на отвлеченные темы. А затем каждая занялась своими делами. Аня ушла на балкон, чтобы поговорить с бабушкой. Старалась придать голосу бодрость и легкость, но и тут потерпела фиаско. «Нюрочка, что случилось, детка? Я чувствую, что ты какая-то не такая». «Бабуля, все хорошо. Голова болит просто». «Нюра!» «Ничего серьезного, правда. Не переживай». Уклончиво отозвалась она и тут же предложила. «Давай я приеду, и мы поговорим. Не хочу сейчас это обсуждать». Она слышала, как Маргарита Петровна недовольно сопит в трубку и чувствовала себя виноватой. Раньше у них не было секретов друг от друга, и теперь на душе было невыносимо погано. Закончив разговор, Аня едва находила себе место. Оксане звонить не стала, ограничившись СМС-сообщением. Объясняться еще и с ней сил не было. Однако вот желание набрать Марку было непреодолимым. Хоть и понимала, что неправильно это. Он ее разве что шлюхой не назвал, а она... «Все-таки дура ты, Анька!» — ругала себя, набирая его номер. Ее всю трясло, ладони были влажными от волнения, но длилось это недолго. Ее звонок был сброшен. Или Марк не хотел с ней разговаривать, или отправил в черный список, что, в общем-то, было одинаково унизительно. Устало прислонив голову к стеклу, Аня тихо заплакала. Больше иллюзий не осталось. Все было ясно, как день. Он не позвонит и не приедет. Он исчез из ее жизни так же внезапно, как и ворвался в нее. «Что же я сделала не так? Почему он не дал нам ни одного шанса? Зачем тогда все это было?» — спрашивала себя Аня, травя душу. Рыдания душили ее, но она не давала им вырваться. Со стороны казалось, что девушка любуется закатом. Аня не заметила, что за дверью стоял Андрей Сафонов и смотрел на нее через стекло таким же тоскливым, как и у нее, взглядом. Когда она собралась идти к себе, парень уже ушел, и Аня так и не узнала о его присутствии и решительном намерении действовать. Ее сейчас вообще мало что волновало. Она была раздавлена. Шли дни, но ничего не менялось. Обычно жизнерадостная девушка была ко всему равнодушна. В первое время это беспокоило только подруг. Оксана вообще места себе не находила. Ей, единственной, Аня открылась. Это произошло спустя неделю после Ивана Купала. Съездив вместе с Оксаной на примерку свадебного платья, Аня согласилась остаться у нее на ночь. Костя уехал в командировку. Поэтому они могли спокойно посекретничать, на что Оксана очень рассчитывала. Не могла она более смотреть на свою Нюську, которая практически перестала есть и, видимо, спать. Синяки под глазами Ани ужасали своей чернотой. Глаза были потухшими. Оксана ужасно боялась за нее, терзаясь от неизвестности и бессилия, а потому очень надеялась, что, может, если они поговорят, Анютке станет легче. Они сидели на кровати в пижамах, когда Оксана, не выдержав, сказала: «Нют, я не могу больше на тебя смотреть и делать вид, что все окей. Милая, родная моя, я по себе знаю, что, держа в себе, ты только делаешь хуже. Просто расскажи, увидишь, тебе станет намного легче. Это из-за него, да?» Аня, прикусив губу, робко кивнула и, помедлив, рассказала обо всем. Голос ее немного дрожал, а по щекам текли слезы. «Знаешь, я много думала, почему он так поступил и что это вообще было, но так и не поняла. Наверное, я сама виновата, вешалась на него, как шлюха какая-то». «Что?» — вскричала Оксана. «Нюсь, ты совсем рехнулась! Не смей даже! Ты ничего не сделала, чтобы стыдиться. Просто тебе попался замороченный на всю башку придурок. Но какой нормальный мужик будет 2 недели встречаться с девушкой, а потом испариться, как только она намекнет, что не против перейти на другой уровень отношений? Да только дебил!» «Оксан, пожалуйста!» Аня перестала плакать. Взгляд ее был тяжелым. «Я, кажется, люблю его. Точнее, я уверена. Не знаю, как такое возможно, но ничего не могу с собой поделать. Согласна, он очень странный, непонятный, да и я ему не нужна. Но он всегда был честен со мной. Никогда ничего не обещал, не приставал, не давал надежды. Он всегда видел во мне только девушку, которая согласилась показать ему Москву, и не более. Это я по своей наивности что-то напридумывала. В общем, сама виновата. Ань, так не бывает, понимаешь? Мужчина просто так не просит показать ему Москву. Одна эта просьба — это уже и намек, и обещание, и надежда. Поэтому говори, что хочешь, оправдывай его, но знай, он поступил с тобой как свинья. Оксана видела, что Ане неприятно это слышать, но по-другому не могла. Мне очень жаль, родная, что все так получилось, но со временем все забудется. И потом обязательно будет по-другому, вот увидишь, Анют, — прошептала Оксана, обнимая подругу. А вот только время шло, а ничего не забывалось. Тоска по-прежнему сжирала Аню. Вскоре все уже стали замечать, что с ней что-то не то. Некоторых сей факт даже очень радовал. «Гончарова, а что такая загруженная ходишь? Говорят, все, твоя мажористая лавстори закончилась? Ну, ты не переживай, с такими всегда так. Трахнут пару раз и адьос. Ты же не надеялась на свадьбу детишек, правда? Ты же у нас умненькая девочка и давала, надеюсь, не за просто так», — глумилась Казанцева, застав Аню в душе. К сожалению, подобные удобства были в общем пользовании. Хуже, чем есть девушке, быть уже не могло. А потому данная колкость вызвала лишь немного горечи, но вот Дашу сей выпад взбесил не на шутку. «Рот свой поганый заткни, шалава, пока я тебя здесь не похоронила». «А ты-то че встреваешь? Наша Тихоня вроде умеет говорить». «Угомонись уже», — прекратила все разговоры Настя. Ее в общаге боялись, а она могла и отделать хорошенько. Все-таки КМС по самбо. Аню данная потасовка утомила, и она поспешила покинуть душ, налетев по дороге в комнату на Андрея. «Извини», — бросила, не глядя, и собиралась уже проскочить мимо, но парень не пропустил. «Привет, Ань», — начал он нерешительно. «Пока, Андрей», — резко оборвала Аня. Она до сих пор была на него зла за ту выходку. Но он продолжал стоять на пути. «Что тебе надо?» «Анют», — замялся он под ее тяжелым взглядом. «Извини меня, пожалуйста. Не знаю, что на меня нашло. Я не хотел тебя обидеть. Просто наваждение какое-то», — торопливо сказал он, словно на одном дыхании, с волнением и ожиданием заглядывая ей в глаза. Аню это на мгновение удивило, но тут же безразличие, отрешенность снова вернулись на свое уже привычное место. «Хорошо», — устало пожала она плечами, намереваясь идти дальше, но Андрей уходить с дороги не спешил. «Ань, тебе плохо, да?» — осторожно спросил он. Аню это окончательно вывело из себя. «Господи, да что им всем надо?» «Да, плохо мне. Трахнули меня и бросили, понятно? Ну что, удовлетворил любопытство? А теперь уйди с дороги». Оттолкнув его, она бежала по коридору, не замечая, с какой болью и в то же время решительностью он смотрит ей вслед. Больше оставаться во френд-зоне Андрей Сафронов был не намерен. «Хватит с него». Спустя некоторое время он начал потихонечку и с осторожностью приводить свои замыслы в действие. Ане же его устремления были невдомек. Точнее, она не хотела их анализировать. Поэтому частые визиты Андрея в их комнату, его взгляды и настойчивые приглашения погулять просто игнорировала. Подруги кидали на нее возмущенные взгляды, но Ане было все равно. Она вообще ко всему была безразлична. Просто работала, ела, спала. Странно, боли уже не было, но и интерес к жизни не появлялся. Аня не могла выбросить Марка из головы. Как ни старалась, не получалось. И это ужасно бесило. Хотелось хоть какого-нибудь всплеска эмоций в своей душе. Но, увы, тогда она еще не знала, о чем просит. Аня собирала вещи, впервые испытывая за последний месяц что-то похожее на радость. Уже завтра она будет дома. Эта мысль не могла не греть. Подруги тоже носились по комнате, собирая свои вещи, когда раздался стук. В комнату влетели, не дожидаясь приглашения, Андрей и еще несколько парней с их курса. «Девчонки, у вас интернет работает?» — спросили парни чуть ли не хором. «Ну, наверное», — не глядя ответила Настя. «А что? Ты посмотри. Если чё, мы у вас футбол посмотрим, лады? Сегодня начало английской премьер-лиги». «Ага, шнурки вам не погладить?» — огрызнулась девушка, но все же интернет проверила. «Работает. Что, пустим их?» — спросила она у подруг, которым было, в общем-то, без разницы. Вскоре парни расположились у них в комнате с пивом, чипсами и сумасшедшим гулом, который стоял благодаря их постоянным спорам об исходе игры. Девушки начинали жалеть о своем решении. Собрав вещи, им ничего не оставалось, как присоединиться к парням. Заниматься чем-то другим было просто невозможно при таком шуме. «Кто играет?» — поинтересовалась Даша, открывая банку пива. «Манчестер Юнайтед с Манчестер Сити», — ответил один из парней таким тоном, будто она спросила что-то такое, что должен знать каждый. Аня едва сдержала смешок. Но весь последующий разговор стер напрочь ее веселье. «Ой, классно, можно хоть на Берке-то полюбоваться, он такой секси», — хохотнула Даша, вызывая у парней улюлюканье. «О, полился кипяток. Он, конечно, классный, но главное, что игрок, он офигенский, талантище», — горячо восторгался Андрей. «Несите кляп, иначе мы его не заткнем. Ему только дай волю, он будет про Беркета до утра заливать. Вы бы видели его, он чуть инфаркт не хватанул, когда узнал, что Мару недавно в Москву приезжал, а он его так и не увидел. Хотя никто не видел, он типа тайком прибыл к своей тёлке, ну, к этой певичке». «А, клёвая она у него, сочная девка!» Аня сидела, боясь пошевелиться, чувствуя, как внутри все холодеет от какого-то скользкого нарастающего ужаса. «А когда приезжал?» — спросила она не своим голосом. «Вы что, вообще за новостями не следите? Да весь Иннет кипел от его прикола, его там всем миром 2 недели искали. Вы хоть иногда-то выползайте из-под книг». «Да слышали мы эту историю, только нам-то что?» «Когда все-таки?» — перебила Аня подругу, не замечая удивленных взглядов. «Не знаю, когда, говорю же, никто не знает. Но 7 июля его встречали в Лондоне из Москвы», — рассказывал парень. Аня уже не слушала. Сердце птицы билось о грудную клетку, внутренности скручивало от кошмарной догадки. Но она молилась, чтобы это было просто совпадением, простым стечением обстоятельств, ведь так не бывает. Через пару минут все мысли затихли, и Аня, затаив дыхание, смотрела на монитор компьютера. Начали транслировать игру, как обычно показывая стадион. Голос диктора делал вступление. «Здравствуйте, дорогие любители футбола! Сегодня открытие сезона английской премьер-лиги. На знаменитом поле Олд Траффорд встречаются в товарищеском матче не менее знаменитые команды и их участники – Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити!» Диктор говорил о составе команд, о тренерах и прочих формальностях. Аня же, словно утопающий, просила только об одном. «Пожалуйста, пусть это будет неправда. Прошу, пусть это окажется совпадением», — шевелила она губами в беззвучной молитве. Слова замерли, когда камера показала лицо человека, выбегающего на поле. Стадион взревел при его появлении дико и бешено. Так же дико ревело ее сердце, душа и разум. «Это он? Он! Он!» Маркус, словно божество, обвел снисходительным взглядом своих почитателей, а после улыбнулся широкой улыбкой, которую она каждую ночь видела во сне. У Ани было чувство, будто она падает в пропасть. Если у нее еще оставались какие-то надежды, то сейчас они разбились, падая вместе с ней. Теперь все. Абсолютно все вставало на свои места. Теперь она понимала, и это наглое самодовольство, и холодную высокомерность, и унизительную снисходительность, и эти чертовы очки. Какая же она идиотка! Но разве можно так тупить? Было невыносимо больно и стыдно. Ощущение, будто ее гнусно разыграли, сделали посмешищем. Боже, какой же смешной и жалкой она ему казалась. Аня пыталась держать себя в руках, но, как видела его на экране, слезы кислотой обжигали глаза. Когда камера приблизила его лицо, создалось впечатление, будто он смотрит только на нее. Как тогда? Это стало последней каплей. И Аня начала истерично хохотать. Сердце разлеталось на куски от отчаяния и бессилия перед чувствами к этому мужчине. Ребята были в шоке от ее поведения, напугались и стали суетиться возле нее, не зная, что делать. Ане же сейчас было на всех плевать. Она устала сдерживаться. Сейчас для нее существовал только этот мужчина и понимание того, что вот теперь уж точно все кончено. Видимо, она еще надеялась на что-то. Теперь же все эти надежды были уничтожены. Любить мечту миллионов неоригинально, глупо, банально и безнадежно. Только вот осознание этого не избавляло от проклятого чувства.